Глава 14. 7. Счастливое число. Перетаптываюсь с ноги на ногу у входа. Надо бы уже зайти, а я все не решаюсь. Видела в интернете фото с быстрых свиданий. Так все там с бумажными пакетами на головах сидят, чтобы лица не видно было. Вот мне сейчас тоже бы пакет на голову. Спрячусь, а остальные пусть так и сидят. Я б зашла, оценила, и если ловить нечего, ушла. «Ты где?» Телефон пиликает. «Тебя ждут вообще-то?» «У входа стою». «Забыла, как двери открывать?» «Тут автоматические». «Эти двери уже раз десятый перед моим носом открылись и закрылись, а я все стою. Глупо выгляжу, наверное». «Давай, дышим на раз, два, три и заходим». «Милана». «У нее все просто. Посмотрела бы на нее в моей ситуации». «Ну а что? В мыслях длинноногая черноволосая Барби уже всех мужичков бы вокруг себя собрала». Ей все равно, красивый, лысоватый или косой. Она всем улыбается и щебечет, но близко не подпускает никого. Держит дистанцию, подогревая к себе интерес. И мужики от этого готовы к ногам ее весь мир положить. Даром, что в паспорте уже давно штамп. Хотя Милана жена хорошая, она Арсена в жизни не изменит. Так, флиртует для поднятия самооценки ради развлечения. Эля. Ладно, чем я хуже? Пойду развлекусь. Быстро заполняю анкету и получаю на шею метку. Ну, шнурок с именем. Почти как корова, чтобы не потерялась среди стада. В зале полумрак. Шторы опущены, на столиках красные лампы светят. Обстановочка интим. Если бы толпа народа... В воздухе напряжение. Вижу несколько человек за барной стойкой. Другие, кто по углам прячется, кто на диванах по стенке. Лишь пара самоуверенных типа меня в самом центре зала. Парень лет 18, только школу окончил, видать, и мужчина средних лет. На школьнике джинсы подстреленные, майка с надписью «Я лучший» и кеды разных цветов. Тихий кошмар. Хотя на мужичке примерно то же, только надпись на майке сразу не разглядеть. Вдруг он из кармана микрофон достает и объявляет. «Дамы и господа, все в сборе. Меня зовут Юлиан, и я ведущий». Теперь ясно, что у него на майке написано. И почему посреди зала стоит? Школьник быстренько в уголок отступает, и мы с Юлианом на пару остаемся. Он на меня бросает мимолетный взгляд и улыбается. Итак, быстро расскажу правила. Здесь 10 столов. У каждого будет возможность пообщаться лично, но только по 3 минуты. Говорят, что первое впечатление самое верное, поэтому только 3 и не секундой больше. Хохочет. У каждого есть листок и ручка. Участник ставит плюс напротив понравившегося кандидата. Можно поставить не более 3 плюсов. Дальше ваши анкеты сравниваются, и те, чьи интересы пересеклись, переходят в следующий зал. На этом этапе у вас еще 3 минуты. Если пара понравилась друг другу с первого взгляда, вы можете нажать на звонок и сразу отправиться в третий зал на индивидуальное свидание. Ну и по традиции, красивая девушка рядом со мной позвонит в колокольчик. После звонка нужно занять место за любым из столиков. Не тратьте время на выбор. У вас будет возможность пообщаться почти со всеми. Итак, колокольчик для вас. Ведущий поворачивается ко мне. Я тоже поворачиваюсь вправо в поисках красивой девушки. «Ты чего?» Без микрофона шепчет. «Кого потеряла?» Вздрагиваю. «Кто? Я?» На нас весь зал смотрит. Я красная, как рак. «Ну ты побренчать умеешь?» Сует мне колокол, как на последнем звонке. Беру дрожащими руками, и он, кажется, сам трясется. Надо было валерьянки хлебнуть. Раздается музыка, и народ бежит места занимать, а я стою с колокольчиком. «Эль, хватит звенеть! Или ты уже пару себе выбрала?» Ржет надо мной. «Откуда он мое имя узнал?» «А, точно, на бейджи написано». «Извините». «Ты чего такая испуганная? Пошли, провожу». А то 3 минуты кончатся, а там вон мужчина скучает. Или со мной хочешь пообщаться?» Подмигивает. «Это что сейчас было? Подкат? А вы участвуете?» Уточняю, щурясь. «На безымянном пальце кольцо или мне показалось?» «Нет, но для тебя могу сделать исключение». «Спасибо, я лучше за стол. Жена-то и не интересует». Ищу глазами одинокий столик под номером 7. Семерка — счастливое число. Приободряюсь. Иду, стараясь заранее не оценивать сидящего. Да он еще как специально сел спиной. и с этой спины вижу, что он одет в свитерок вязаный. Как раз по погоде, плюс 25. Может, мама одевала. Варежки не забыл? А шапочку? Сажусь. Ну да, точно матушка в стилистах. Рубашечка идеально отглажена, воротничок накрахмален, свитерок поверх. В брюки заправлен. Я как увидела, так все вопросы к нему и отпали. Интересно, можно сидеть 3 минуты молча? Но маменькин сынок на меня смотрит и облизывается. Ужас какой! За такой взгляд его мама бы в угол поставила. Или на горох. «Здравствуйте, Элла!» Начинает. Голос тонкий, все по классике жанра. «Привет, Борис», — читаю на бейджи. «Мы сразу на «ты»?» — брови поднимает. «Даже не знаю, что сказать». «Но я вроде не намного старше», — решаю пошутить. Он на меня смотрит оценивающе и спрашивает. «А вам сколько?» 18. «Что-то не похоже. А мне 45». «Что-то не похоже». С губ срывается комплимент. Он молчит, записывает. Вроде не услышал, вот и хорошо. Перевожу взгляд по залу, смотрю, кто за соседним столом. Такое же чудо или что получше? «Элла, вам не интересно?» — возвращает внимание к себе. «Что, прошу прощения?» — вежливо улыбаюсь. «Конечно, мне не интересно». «Спрашиваю, кем работаете?» «А, я воспитательница в детском саду». «Отлично, замечательно!» — оживляется. «Моя мама мечтает, чтобы я женился на учительнице». Закатываю глаза. «А у вас есть вопросы? Что мы все о вас, да о вас?» Смеется. Пошутил очень остроумно. «Нет. Хотя... А мама тоже здесь сегодня? Оценивает претенденток?» «Элла, вы определенно умная женщина. Я вас обвел в кружок!» Хлопает в ладоши, радуясь моей прозорливости. Делаю удивленное лицо и хочу попросить, чтобы он меня вычеркнул из своего списочка, но раздается звонок, и Борис вскакивает с места. «Сражён и почти влюблён. Я бы вас сразу выбрал, но нужно всех посмотреть, сами понимаете. Не хочу прогадать. Целую ручки, Элла. Увидимся на индивидуальном свидании». Подмигивает. А я остаюсь за столом. Провожаю взглядом недоразумение по имени Борис. Думала, такие только в кино, а нет. «Эля? Какими судьбами?» Слышу знакомый голос и вздрагиваю. Поднимаю глаза, только этого не хватало. В голове мысль. «Борис, вернись! Я согласна с твоей мамой знакомиться, только уведи меня отсюда!» «Неожиданная встреча. Я слышал, что замуж выходишь за какого-то богача. Разошлись, значит?» Садится. Берет ручку, крутит в руках, прищуривается. Представляю, как будут в клинике Романа мусолить новость о том, что Эля от безвыходности посещала быстрые свидания. Орешкина точно обрадуется, что меня бросил богатый жених. «Выхожу, просто у нас такие игры, ролевые. Мы с ним в отношениях перчинку добавляем, так?» Цежу сквозь зубы. Смотрит недоверчиво. «Да? И где же он? Уж не этот ли стручок, что передо мной был?» «Нет, мой на работе. Мы с ним поспорили, что я все 10 плюсов соберу. И тогда он меня на Мальдивы отвезет на выходные». «Реально?» «Угу. Только ты не говори никому. И это, плюсик поставь. Хочу белый песочек потоптать». «А что, он тебя так не свозит? Без споров? Ну да ладно, отчего бы не помочь хорошей женщине? Я бы тебе и так плюс поставил. Жаль, что не свободно». Не знаю, шутит или серьезно говорит, но что-то проверять не хочется. Мне Андреев никогда не нравился. Он за Орешкиной ухлёстывал, они вроде даже встречались, но она за Рому замуж выскочила, и вот мы оба на свиданиях. Пара неудачников. Или наоборот, счастливчики. В общем, так и проходит 3 минуты. Минус 2 претендента. «Привет». Голос с хрипотцой подает надежды. Смотрю, и снова провал. Кроме голоса взять нечего, школьник на очереди. «Мальчик, тебе сколько?» Решаю спросить в лоб. 19. Бросает. Из-под лобья смотрит, развалившись на стуле. «Молодой, вам, бабам, надо, чтобы квартира, машина, бабло». «Ну, как минимум, чтобы обувь различал и обуваться умел. Кашусь на разноцветные кеды. В детском саду работаю, так там дети и то в одинаковых кроссовках приходят». «Это модно». «Ясно. Не в трендах я». «На индивидуально пойдешь? Расскажу про тенденции». «Нет, я постарше ищу, прости». Ну и сиди тогда. С такой-то жопой долго будешь искать. Замираю в шоке. Хочется к зеркалу и посмотреть, что там не так. Я же идеальная. Но мальчик уже вскочил и, не дожидаясь звонка, пошел дальше. С катертью дорожка. Не очень-то и хотелось. Хам! Ставлю около него жирный минус. Как и около трех других. Хочется крикнуть «следующий». И так еще 6 раз. Андреев из всех один адекватный оказался. Остальные — просто кошмар. «Элла, доброго вечера. Как ваши дела? Уже выбрали спутника? Думаю, нужно познакомиться поближе. Яромир, 34 года, в разводе, 2 детей, девочка и мальчик. Работаю инженером, люблю рыбалку». Смотрю, не мигая, даже букву вставить не могу. У кого-то словесная диарея. «А хотите, я вас удивлю? Думаете, мне слабо? А вот и нет. Я вообще мастер импровизации». Смотрит на стол и внезапно хватает вазу с хризантемами. Болтая, вертит в руках. «Любите цветы?» Спрашивает, не позволяя ответить. «В прошлом я флорист. Так вот, хризантема — интересный цветок». «Ненавижу хризантемы. И вообще вряд ли вы сможете меня удивить после такого количества претендентов». Перебиваю. Надоело его слушать. В ушах звенит. «Не делайте поспешных выводов. Я же мастер импровизации». Вытаскивает из вазы цветок, открывает рот и съедает. Съедает хризантему. «Боже, да тут клиника. Такого я и правда еще не встречала». «Спасибо, Яромир. Вы идите дальше, там еще есть цветы. Повкуснее». «Что, не впечатлил?» — сглатывает. «На этот раз я сама встаю. Хватит с меня цирка». «Элла, вы куда?» «От вас подальше, пока и меня не скушали». Бубню. У двери приходится остановиться. «У нас правило 3 минуты со всеми», — ловит за руку ведущий. «Я передумала». «Еще один остался, потерпи, не порти статистику». Смотрит, как кот из мультика. «Ладно». Возвращаюсь за стол. Ко мне подсаживается мужчина. Молчит. Я тоже молчу. Смотрим друг на друга, либо немой, либо устал. Как я. Сидим так минуту, и оба начинаем смеяться. «Гриша!» «Эля!» И снова ржем, как идиоты. «Ну и как? Дамы хороши?» «Супер! Одна другой лучше!» «Значит, сегодня день такой. Для свиданий не предназначенный. Прикинь, у меня один хризантему сожрал». «Ха, выдает! А у меня одна паспорт спросила». «Штамп не поставила?» «Нет, но пришла в свадебном». Хохочет и глазами на угол показывает. «Смотрю, точно, баба-невеста». Так и смеемся все 3 минуты. У меня аж слезы на глазах. «Пойдешь на следующий этап или сразу ко мне?» спрашивает. «В смысле, это что сейчас было?» «Да шучу, расслабься». «Расслаблюсь, когда из этого места свалю. Лучше бы в садике смену доработала. С детьми гораздо интереснее». «Ладно, Гриша, удачи. Я ухожу». «Жалко. Ты самая нормальная. Давай провожу до дома». Не успеваю ответить. «У нее жених есть. Она так развлекается. Поспорила со своим, что все плюсы соберет. Ролевые игры». Рядом Андреев вырастает. Я даже сказать ничего не могу. У Гриши лицо вытягивается. Бедный мужик. Окончательно в бабах разочаровался. Наверное, он свои слова назад забрать хочет, но молчит. Глупо улыбаюсь и на выход. На сегодня хватит. Но Андреев, гад, за мной. «Подвезти?» «Сама доберусь». «А, точно. У тебя жених. Обещал заехать?» Саркастично замечает. «Похоже, моя ложь слишком неправдоподобна». «Да, опаздывает. Но счастливо. Передавай всем привет». «Ага, передам. А ты жениху передавай. Привет». Стоит, ждет чего-то. «Тут будешь стоять?» «Да, мне торопиться некуда. А тебе одной скучно». Начинаю злиться. Хоть Мелане СМС отправляй, чтоб спасала. Достаю телефон, уже хочу делать вид, что звоню, и тут около меня знакомая машина останавливается. Открывается тонированное окно. «Все плюсы собрала?» спрашивает. Киваю. Слов нет. У Андреева челюсть отвисает. Да и я выгляжу не лучше. Никита. «Здравствуйте, за Кириллом?» видит меня одна из нянек. «А у нас сегодня конкурс на лучший песочный торт. Надо проголосовать, так что пойдемте». Не совсем понимаю, что за конкурс, но иду. В садик пускают редко. Заодно посмотрю еще раз, в каких условиях дети содержатся. Малыши на улице играют. Ищу глазами Кирилла и Элио. Ребенок меня видит и от радости визжит. Расплываюсь в улыбке, машу ему. Бросает игрушки и бежит ко мне. «Смотри, какой мы с Катюшей торт сделали! Вот какой!» Показывает ручками. Иду осматривать детские куличики. «Красиво! Где голосовать?» «У нас победит дружба», — шепчет Александра. «Нам это, надо на подарки сдать». Молча вытаскиваю из кармана пачку денег. «Сколько?» «Вот», — протягивает список призов и смету. «Как видно, дети хотят конфеты и пирожные. Не из песка, настоящие». «Удивляюсь. Думал, гаджеты им подавай». Отсчитываю нужную сумму и протягиваю. «Спасибо. Но иди, Кирюша, завтра будет награждение». «Ура!» — виснет на моей руке и вдруг выдает. «Мы подарок решили Эле отдать. Она нам помогала». «А где она, кстати?» «Не вижу девушку, все глаза просмотрел». «Ушла». «Как?» «Отпросилась?» — равнодушно говорит Александра. «У нее что-то случилось?» «Волнуюсь. Точно помню, что обещала до последнего работать». «Нет, на свидание пошла». «Свидание?» Почему-то внутри все сжимается. Хочется на Саню накричать. Она, наверное, что-то путает. «Ну да, что такого? Женщина надеется личную жизнь устроить. Ей замуж пора». «Кирилл, ты поиграй минутку, мне с няней надо обсудить кое-что». Ребенка на качели сажаю, а сам Сашу под руку и в сторонку тяну. Она на меня смотрит удивленно, глазами хлопает. «Вы чего?» «Поговорим». Делает хитрое лицо, прикидывая мои отношения с Элей, но я ее запал быстро тушу. «Твоих рук дело». Из сумки достаю гипсовый орган от статуи. «Вот уж не думал, что пригодится. Хорошо, что выкидывать не стал. Помойку не увидел по дороге». Бледнеет, головой качает. «Я не специально». «Когда в рюкзак Кириллу совала, о чем думала? Может, заведующей рассказать?» «Не надо». Глаза на мокром месте. Девчонка сама еще ребенок. Жалко дурочку. «Ладно, не буду. Но мне нужна информация». «Элла в кафе «Березовка». На быстрых свиданиях ее подруга позвала. В 5 часов начала. Если поторопитесь, как раз успеете к концу». «Выдает даже больше, чем я рассчитывал. Осведомленная барышня оказалась. Сплетни любит собирать, видимо. Но ничего, я ей этим органом желание трепаться перекрою». «Спасибо. Надеюсь, разговор между нами останется. Иначе будет скандал. Я так сделаю, чтобы тебя из этого садика поперли и в другой не взяли. С детьми голову включать надо, а не сплетни собирать. Поняла?» Кивает испуганная. Лишка ее, наверное. Но будет знать. Беру Кирилла, садимся в машину. «В парк поедем?» «Да!» «Элю возьмем?» «Элю?» — удивляется. «Няню мою?» «Да». «А разве можно?» Вопрос ребенка вполне разумный, а вот я почему-то думать об этом не хочу. Просто в навигаторе забиваю адрес. Слышал про эти свидания от знакомого. 10 мужиков на одну Элю. Она, наверное, всех собрала. За ней в очередь выстроились. Вспоминаю утро и красавицу в красном платье. Но ей нечего там ловить. Не хочу, чтобы Эля с каким-нибудь ухарем вышла под ручку. Такая наивная. Ей на уши лапшу навешает, и она пойдет. А вдруг там маньяк? Увезет в лес. Изнасилует. В голове картинки одна хуже другой. Сжимаю руль со злостью. «Поехали, малыш. Спасать ее нужно». «Спасать?» — визжит. «От кого?» «От злодеев всяких». «Мы как рыцари, а она принцесса». «Да». «А меч у тебя есть? Сражаться?» «У современных рыцарей вместо оружия другие приспособления». «Он?» Ребенок снова удивляет смекалкой не по годам. «Да. И еще кое-какие. Вырастешь — узнаешь». Улыбаюсь. Кирюша в окно смотрит и болтает о своем. «Хочется быстрее Элю забрать. Принцессу нашу». Эля. «Все собрала плюсики». Медленно понимаю, что провидение, наконец, на моей стороне. Соображать, откуда Ник знает про быстрое свидание, некогда. Сейчас главное от Андреева избавиться и сделать так, чтобы он всем рассказал, что я счастлива в отношениях. «Тогда садись в машину. Мы с Кирюшей тебя в парк хотим позвать». Открывает заднее окно и вижу любимую мордашку. Ребенок радостно смеется. «Принцесса, давай сражайся за нее со злодеем». Кир тычет пальцем в Андреева. «А кто злодей? У тебя что, сын есть?» — спрашивает тот. «Интригу держу. Никита из машины выходит, хмурится. «Тебя там не обижали?» Косится на Андрея. «Нет». «Сражайтесь!» — верещит Кирилл. Меня смех разбирает. «Обойдемся без кровопролития». Делаю миролюбивое лицо, спасая честь отца в глазах сына. И пока Никита лишнего не сболтнул, за руку его беру и к машине. «Едем, прекрасный принц. Ваш конь копытом бьет». Он наши пальцы переплетает, и в груди замирает все. Смотрим друг на друга, как в первый раз. И мне не хочется думать о том, что у него есть кто-то. Я к Кирюше иду. Он меня рад видеть. Это я точно знаю. Сажусь сзади, рядом с ребенком. Мельком смотрю на сиденье справа от Никиты. Вдруг там мама Кирилла обнаружится. В голову лезет мысль. Может, меня, как хорошую няню, решили взять на дополнительную смену? Но место пустое, и Ник, кажется, недоволен, что я села назад. В отличие от Кира. Он светится от счастья. Конечно. Судя по часам, забрали из садика первым. Да еще и любимая нянечка рядом. Про чувство ребенка сомнений не возникает. А вот о чем думает его папаша? «Никита, вы почему за мной приехали? И как узнали, где я?» Решаю осторожно спросить. «Потому что принцессу надо было спасать из лап негодяев», — выдает Кирилл. Никита смеется, бросает на нас взгляд в зеркало заднего вида. «Твоя коллега поделилась информацией, и нам пришла в голову эта идея. Ты ведь не против?» «Нет», — решаю не врать. «Мне нравится с ними. Вот так бы каждый вечер. Нет, не на быстрые свидания ходить, а втроем домой. Или в парк после работы, или куда угодно». «Есть хотите?» — осеняет Никиту. Кир качает головой. «В садике хорошо кормят, а я немного проголодалась. Но ни за что не признаюсь». «Я вот после работы». «Вези нас куда хочешь. Мы на все согласны, да?» Глажу ребенка по белобрысой шевелюре. Он улыбается. «Я хочу в парк». «Значит, поужинаем позже». Гуляем по парку. Красиво, но ветерок прохладный, вечерний. Как бы не простыть. «Не замерз?» — спрашиваю Кирилла. «Нет!» — ребенок бегает вокруг меня, пока папа покупает очередной билет на карусель. Кирюша пилотом хочет стать. Изобилие аттракционов уже третий раз просится на самолетик. «Ну, пойдем». Усаживаю, пристегиваю. Ручонки, холодные, хватаются за игрушечный штурвал. На улице уже прохладно. Вытаскиваю из сумки платок, накрываю как пледом. «Пилоты не летают в одеяле», — заявляет. «Еще как летают», — поддакивает Никита. «Поедем в отпуск, я тебе покажу». «А когда отпуск?» — с надеждой спрашивает. Ник хмурится, но быстро улыбается снова. «Скоро. Совсем скоро». «С Элей?» — смотрит на меня. Кир маленький, многого не понимает. Странно, что про маму молчит. Но я не могу такие вопросы задавать. Поэтому тоже помалкиваю. Никита не успевает ответить. Смотритель отправляет нас на зрительские места, за перегородку. Карусель в полет отправляется. Кирилл крутит штурвал и издает рев, как у двигателя. Забавный. Не могу сдержать улыбку. Машу ему, но он взрослый, серьезный, как настоящий командир корабля. Ветер еще сильнее. Зря я так легко оделась. Обхватываю себя руками, по коже мурашки от холода. Наверное, надо признаться, что пора прогулку заканчивать, чтобы не простыть. Но как не хочется, чтобы этот вечер подходил к концу. Поворачиваю голову, вижу, что Никита смотрит на меня. Замерзла? Видит, как я дрожу. Немного. Слабо киваю. Он тоже, наверное, околел в одной рубашке. Даже пиджака нет. Ник делает шаг ко мне, становится за спину и обнимает. Притягивает к себе. Такой высокий и теплый, как плюшевый мишка. Дурацкое сравнение, но мне так уютно, что хочется голову откинуть назад ему на грудь и потеряться в его глазах. Уши холодные. Почему раньше не сказала, что мерзнешь? Шепчет и щетиной проводит по моей щеке. Уши сразу нагреваются. Теперь мурашки скачут далеко не от холода. «Мамочки, мы у всех на виду, обнимаемся!» Вернее, он меня сгребает в охапку, а я не сопротивляюсь. Наоборот, плыву куда-то, даже дышу через раз, чтобы не терять это волшебное чувство, когда от счастья дух захватывает, и внутри приятное тепло. «Эля, тебе лучше?» «Да». «Черт возьми, мне не просто лучше, мне офигенно!» Сильнее сжимает в объятиях. На мгновение даже Кира из вида выпускаю, чтобы глаза прикрыть. Неужели это происходит со мной? И вдруг меня прошибает. Резко разворачиваюсь и смотрю на него. Он удивлен. Руки перемещает мне на талию. Чувствую, сейчас что-то произойдет, и если не спрошу, мне будет сложно. «Иди сюда», — шепчет. «Ответь мне, ты женился?» Выскакивает главный вопрос, который покоя не дает с момента последней встречи. Поднимает брови, смотрит в глаза, молчит. Мне становится страшно, но он вдруг начинает головой мотать. «Нет», — отвечает, а после приближается и меня к себе тянет. С плеч как будто груз в несколько тонн сваливается. Больше не могу бороться, хочу снова испытать это. Прикрываю глаза и чувствую его губы. Сладкий вишневый вкус. В этот раз не теряюсь, отвечаю ему. Да так, что кружится голова, а сердце как бешеное. Поцелуй этот точно не земной, но руки Никиты вполне себе земные. Ниже талии спускаются. Вспоминаю, что он взрослый мужчина. Ему поцелуя мало. Хотя мне тоже чего-то хочется. Стыдно сказать чего. Краснею. На нас, наверное, Кирилл смотрит. Что он подумает? «Ник». «Что?» Отрываться от моих губ не собирается. Слишком вкусно целоваться. «Там у нас Кир на карусели». В подтверждение моих слов раздается звонок. Вздрагиваю. «Малыши накатались. Надо забирать ребенка». «Точно». Вспоминает про сына. Отстраняется. «Быстро как». «Надеюсь, ты его не планируешь морозить, чтобы меня целовать подольше?» Хихикаю. Он приближается к уху и говорит то, что не надо говорить девушкам на первом свидании. Я, пунцовая как рак, но глупо улыбаюсь. Отвечать ему не хочется. Лучше то, что он сказал, быстрее воплотить в жизнь. Но у нас Кирилл с красным носом. И время уже столько, что детям на горшок и спать нужно, а правильным девочкам домой пора. «Ну как, понравилось?» — спрашиваю мальчишку. «Да!» — отвечает. «Мне тоже», — хохочет Никита. «Похоже, мы все рады, что в парк поехали». «Что-то я проголодался», — заявляет ребенок. Переглядываемся. «Может, пиццу?» — с надеждой на отца смотрит. «Наверное, не часто ему позволяют фастфуд». Вижу, Ник колеблется, а я плечами пожимаю. Сама готова про диету забыть, ужасно голодная. И расставаться с ними не хочу, хоть убей. Кстати, замечаю, что мы весь вечер вместе, а никто не пострадал. Неужели карма надо мной сжалилась наконец? «Хорошо, будет пицца», — смягчается папаша. Беремся за руки и идем в сторону авто. И тут на меня вдруг падает смачная лепешка. А виновница, хлопая крыльями, улетает в закат. Я так и замираю в шоке. Накаркала беду. Хорошо, не на Кира попала. Накрылось мое продолжение вечера. Хочется зареветь от досады. Ну за что мне это? «Брошка!» — вдруг выдает Кирилл. Ему все смешно. Приходится тоже улыбаться. Не буду портить мальчику вечер своим унынием. «Вы поезжайте в кафе пиццу есть, а я вызову такси». Тихо говорю. У меня даже салфеток с собой нет, это безобразие оттереть. Опять маму вспоминаю со своим соснабором. Вот ничему жизнь не учит Эллу Борисовну. «Нет уж, мы без тебя не поедем в кафе, да, Кир?» Тот хмурится, раздумывая. Что ему важнее, вкусняшка или я? И вдруг начинает реветь. «Ты чего, котик?» Забывая сразу про испорченную одежду. «Не уезжай!» Плачет, ко мне ручки тянет. «Тебе папа пиццу купит в любом случае, он же обещал». Успокаиваю. Тот недоверчиво смотрит, видимо, вся надежда на меня. «Куплю, конечно», — заверяет Никита. «Подождите минутку, я сейчас». Срывается и бежит к киоску. Вижу, как покупает бутылку воды и салфетки, а после возвращается и меня в сторонку отводит. «Смотри, Кирюша, как принцесс спасать нужно от летающих драконов». Увлажняет салфетку и с юбки стряхивает брошку. Теперь я с мокрым пятном, как будто не добежала до дамской комнаты. Холодная ткань липнет к ногам. Хочется избавиться от одежды, но сейчас мне важнее то, что Никита проявил внимание. И его руки на моем бедре, пусть и совершенно неромантично, размазывающие Гулькин помет. Ну и что? Главное — забота. «Спасибо, ты меня спас», — улыбаюсь. «Поедем домой, пиццу закажем», — тихо говорит, словно меня уговаривает. «Да, Эль, поедем!» Ребенок за отцом повторяет. Сердце у меня плавится от этих двоих. Я на них смотрю и киваю. Быстро я согласилась? Нет. 25 лет ждала этого предложения. Смотрю на свою юбку. Подол постепенно высыхает. Все не так уж и плохо. Нужно Гульку поблагодарить за возможность продолжить вечер в домашней обстановке. Кирилл сидит в детском кресле и медленно моргает. Двигаюсь к нему, глажу по волосикам. Спит почти. Умаялся. Кир расслабляется, голову мне на плечо кладет, сопит. Никита приглушает музыку. Едем по вечернему городу. У меня на руках ребенок, а за рулем его папа. Как так получилось, что в короткий срок они стали самыми важными мужчинами в моей жизни? Чувствую себя такой счастливой сейчас. А внутри странное предвкушение, тягучее чувство, что-то новое во мне зарождается. То, что терять не хочется, ни за что на свете. Спит. Ловит мои глаза в зеркало заднего вида. Осторожно киваю, чтобы не разбудить. Улыбается. Наверное, он специально так едет, чтобы мальчишку укачать. И со мной наедине остаться. Хитрый папаша. Подъезжаем к современной многоэтажке. Заруливаем на подземную парковку. Примерно так и представляла его дом. Тормозит на личном парковочном месте. Мотор не глушит, чтобы не будить Кира. Тихо вылезает из авто и берет мальчика на руки. Хочется на них любоваться. Красивые. «Идем», — шепчет. «Уверен? Может, я к себе поеду?» Начинаю сомневаться. Вдруг у них дома мама Кирюши. Что будет тогда? Хотя он сказал, что так и не женился, но ведь у Кира есть родная мать, которая, может быть, любит Никиту и надеется, что все у них еще будет хорошо. Так и стою, а Ник уже к двери подходит. «Эля!» — шепотом зовет. Ему моя нерешительность не нравится. «Давай быстро, пока не проснулся!» «Командир какой!» «Думать некогда!» «Ладно, я решение приняла еще в парке. Иду!» «Поднимаемся на лифте!» Я даже рада немного, что у него руки заняты. Как-то смущаюсь я. Вроде не девочка давно, а все как в первый раз. «У меня в кармане ключ. Достань!» Просит, указывая вниз. Сумки у него нет, пиджака тоже. «Где ж ключи?» Мы уже приехали на этаж, стоим у входа, а я глазами хлопаю. Туго доходит. «Это мне туда лезть? Рукой?» Заливаюсь румянцем, когда понимаю, что единственные карманы в штанах. «Можешь зубами, только побыстрее. Давай уже достань его!» — хмыкает. Издевается. Запускаю руку в обтягивающие брюки. Убеждаю себя мысленно. «Эля, это всего лишь карман!» Пальцы никак не нащупывают связку. «Тут нет!» «Поищи в другом!» «Вот они, хвала небесам! Не люблю по чужим карманам шарить. Да и ему не очень нравится, наверное». Ник с ноги на ногу перетаптывается, ждет, пока я открою. «Нижний замок!» — шепчет. «Давай резче!» Отчего-то у меня руки трясутся, но все-таки дверь поддается. Открываю. Никита почти бегом несет малыша в детскую. Раздумываю, надо ли помочь. Решаю, что сами справятся. Все-таки я не настолько ему близка. Пока хозяин возится с ребенком, оглядываюсь. Квартира новая. Видно, недавно ремонт сделан. Мебель в прихожей пахнет только что обработанным деревом. Наверное, на днях переехали. Думаю, чем себя занять. У меня жуткое волнение, как перед экзаменом. Слышу, как закрывается дверь, и вижу Никиту. Он идет прямо ко мне. Смотрит в глаза, не разрывает зрительный контакт. Меня волнует не по-детски. Думаю, пошутить что-то про пиццу, но язык не поворачивается. Он вообще какой-то чугунный, как и все тело. Как глупо я, наверное, выгляжу. Школьница и то опытнее в этих вопросах. «Переехали недавно?» Нарушаю тишину. Голос какой-то хриплый, но надо что-то говорить, чтобы так не волноваться. «Да? Показать тебе кухню?» Странный вопрос. Хотя да, пиццу на кухне едят. Я ж для этого приехала. Протягивает руку. «Идем». Ставит чайник, пока я осматриваюсь. Все новое, нежилое. Видно, что на кухне этой никто ничего не готовит. Чем же они питаются? Сколько вопросов в голове. А Никита на меня смотрит голодным взглядом. Хочет есть, наверное. «Пиццу-то через сколько привезут?» «Я не заказывал». Подходит ко мне. Улыбается. «Зря?» Шепчет. Толкаю его кулачком в грудь. Хочу рассмеяться, но не могу. Мои губы уже заняты поцелуем. Какая тут пицца? С таким мужчиной забудешь свое имя, не то что про тесто с сыром вспоминать. Кухня у тебя замечательная, на ней аппетит пропадает. Шепчу. Чувствую, как улыбается, но целовать не перестает. А у меня наоборот, что-то разыгрался, не на шутку. Отстраняется с серьезным видом. Понимаю, что ошиблась. Надо было мужика покормить, он же с работы. Хоть и съел шаурму в парке. Но тут происходит что-то совсем неожиданное. Ник подхватывает меня на руки, а ведь я не дюймовочка. Какой сильный. Меня еще никто никогда на руках не носил, ну, кроме мамы в детстве. Но это совсем другая история. Утро начинается не с кофе. Понимаю смысл этой фразы в объятиях своего принца. Похоже, что ночью мы не сомкнули глаз. Никита — неиссякаемый источник энергии. Даже не думала, что можно так часто. Обычно один раз по-быстрому и спать. Но только не с ним. Прищуриваюсь. Из-под ресниц наблюдаю. В глазах пляшут лукавые чертики. Улыбается. Снова ловлю себя на мысли, что он очень красивый. Хочется спросить. «Эля, это что, все тебе досталось? За какие такие заслуги?» Но сама с собой говорить не буду. Вроде с головой все нормально было. Пока. «Никит!» Запускаю руки ему в волосы. Приподнимаю от себя, чтобы в глаза заглянуть. «О, мне с тобой очень хорошо, знаешь?» «Мне тоже хорошо». На руках подтягивается к моим губам. Целует. Долго. По-взрослому. Чувствую себя такой сладкой, что просто сахарная вата по сравнению со мной — лимон. Может быть, мы с ним сможем как-нибудь? Может, получится у нас что-то большее? Перестань думать. Касается кончиком носа моей щеки. «Всё-то ты знаешь», — хихикаю. Хочется его удивить. Пусть не думает, что знает обо мне все. «Скоро вставать», — решаю напомнить. «У меня рабочий день, да и Никита вроде как бизнесмен. Ему надо деньги зарабатывать, а не со мной валяться. Хоть и очень хочется. У него под мышкой так тепло и уютно. Я тебя сегодня на работу не отпущу. Не рассчитывай». «А Кирилл?» «Пока спит». Отмахивается. «Ну ладно, если так. Не буду сопротивляться, но наши разговорчики и планы понежиться внезапно терпят крах. Слышим грохот в прихожей. Меня прошибает холодный пот. Кирюша разбился». Вскакиваю, хватаю, что под руку попадется, надеваю и бегу разбираться. Кир сидит верхом на столе, а стол валяется посреди прихожей. Краснею. Это мы его вчера немного задели, пока бежали из кухни, но ребенку такие подробности знать не обязательно. «Эля!» — визжит. «Вот так радость! Искренняя! Ты не ушибся?» «Нет, я с разбегу на стол залез, как будто это враги перекрыли проход в замок!» — восторженно заявляет малец. «И я тоже рада. Хорошо, что вражеский стол перекрыл тропинку. А то бы Кирилл еще сильнее заикаться начал, не вовремя забежав в родительскую спальню». «Доброе утро. Выспался?» Следом за мной выходит Никита. «Угу!» Счастливый переводит взгляд с меня на отца. Еще мал, не понимает многого, но довольный, что утром все вместе. «Кушать хочешь?» Спрашиваю у ребенка, снимая его со стола. «Да!» Сама чувствую, что проголодалась. В холодильнике у них мышь повесилась. Возвращаемся к началу. «Пицца?» «Да!» — хором отвечают. Мальчики уплетают фастфуд, а я сижу и смотрю на них. Настроение отличное. На мне рубашка Ника, и он сам рядом сидит. Мы как будто семья. Семья по-быстрому. «Еще чая?» — хозяйничаю. Тянут ко мне две кружки. Взрослый с надписью «Царь», мелкий со слоником. «Эле, надо свою чашку с принцессой, как у Катюши», — говорит Кирилл. Вспоминаю Катеринину кружку с Золушкой из детского сада. «Мне тоже такую надо. Я же принцесса. Ну, почти». «Точно», — поддакивает Никита. «Сначала чашка переедет, потом щетка зубная». Начинаю фантазировать. «А там и сама переберусь, чтобы с мужчинами мечты не расставаться». «Ты совсем не ешь», — протягивает кусок гавайской. Беру из его рук и, кажется, ничего лучше не ела. «Попробуй, у меня вкуснее». Кир мне предлагает свой кусочек. «Вы ж мои заботливые». Ворошу волосы у обоих и умиляюсь. Скоро щеки отвалятся. Нельзя столько улыбаться. «А мы сегодня в садик не пойдем?» Интересуется вполне справедливо. «Сейчас бабушка придет. Сегодня занятие английским, помнишь?» «Угу», — думает. «А мы с тобой дома останемся». Шепчет, чтобы Кир не слышал. «Я выходной взял». «Мне работать надо. Я не могу просто так отгулы брать. Заведующая меня выгонит». «Не выгонит». Незаметно обнимает и начинает щекотать. «Соглашайся, иначе худо будет». «Хорошо», — вырываюсь. «Конечно, я с ним хочу остаться. И не на день, а навсегда. А после занятий пойдем вместе гулять». Договорились. В прихожей отпирается замок. Пугаюсь, вскакиваю. «Ты чего?» «Спрячь меня! Я в таком виде знакомиться с твоей мамой не готова!» «Расслабься!» — обнимает по-хозяйски. «Будто мы уже давно вместе. Она лояльная, особенно когда тебя узнает поближе. Подружитесь с ней, уверен». Кирилл затихает, смотрит на дверь. «Я чувствую, что что-то не так». Никита тоже как-то странно меняется в лице. Голову поворачиваю и выпускаю из рук полотенце. В проеме стоит модель из ЗАГСа. Невеста Никиты с собственной персоной. Кажется, она тоже не ожидала увидеть постороннюю женщину на кухне. Вижу, что в руках у нее ключи. А значит, она пришла к себе домой. Что-то мне душно, и все плывет перед глазами. В ногах сил нет. Хорошо, что сижу, а то бы упала. «Так, а это кто вообще?» — задает резонный вопрос. «Ань», — начинает Ник, но она его перебивает. «Нет, я не понимаю, что происходит. Я думала, занимаешься ребенком, документы собираешь, а ты бабу какую-то привел. К нам домой!» — орет. Ей кажется все равно, что Кир на кухне. А он пугается. «Я бы тоже испугалась, но мне не 3 года. Могу свои эмоции кое-как контролировать». Первая мысль... Ребенка увести подальше от конфликта взрослых, но от матери нельзя. Посадят меня. А раз они такая странная семья, мне среди них места точно нет. Не дожидаясь развития событий, хватаю сумку и прям в рубашке убегаю. «Эль, подожди! Ты неправильно поняла!» Спешит за мной, но я уже в лифте. Слезы размазываю по щекам. «Все предельно ясно, Саминский. Удачи вам, Саней!» Николай. Варю кофе с корицей, как она любит. Не думал, что еще случится такое, мы вроде бы окончательно разошлись. Но с того момента, как встретил ее в ЗАГСе, все мечтал об этом. И вот не выдержал. Приехал сам. Наверное, ждала не меня, потому что удивилась, но впустила. Сразу в спальню. После этой ночи появляется надежда, что у нас с ней еще может что-то получиться. Она спит, а я все думаю, репетирую речь. Просыпается и не дает сказать ни слова. Молча уходит в ванную. Не знаю, о чем она думает, но мне как-то тревожно. «Я кофе сварил для тебя». Стучу. Выходит. Замечаю, что глаза красные, но за макияжем удачно скрыто. «Все нормально?» «Да». Молча смотрим друг на друга. Между нами столько всего случилось, но как будто все разом рухнуло за эти 5 минут, пока она в ванной была. «Идем завтракать». «Дома поешь», — отрезает. Замираю с кружкой в руках. «В смысле?» «Не понимаю смены настроения. Все же хорошо было». Вдруг Анна заявляет. «У нас все кончилось давно. Собирайся и иди. У меня новая жизнь. Мужчина есть». «Тот, что на свадьбу не пришел?» «Придет в следующий раз, никуда не денется. Все решено». «Ты же не любишь его, я точно знаю». «Ошибаешься». «Ань». «У тебя тоже, говорят, дама появилась. Так что не строй из себя верного и обиженного». «Это не то, я сегодня ночью понял». «Что? То, что спать со мной нравится? Или что я под твой образ жизни подхожу идеально? Пришел раз в месяц, получил свое и в загул?» «Ань». «Уходи. Мне семья нужна, а не гастрольный жених, заезжающий на время». «А если я дам тебе то, что ты хочешь?» «Нет, не дашь», — качает головой. «Ну все, пока». «Мне ехать надо к нормальному мужику, а ты меня задерживаешь». «Ладно, понял». Встаю. Меня злость разбирает. Хочется кружку с кофе о стену швырнуть. «И больше не приезжай, пожалуйста. Я все решила». Неужели Аню потерял сегодня? И эта ночь стала для нас последней. Эля, выбегаю из подъезда и скрываюсь за углом. Не хочу, чтобы меня кто-то видел, босиком и в рубашке. И боюсь, что за мной Никита побежит, а я не готова с ним говорить. Мне плохо, очень плохо. Хочу вызвать такси, руки дрожат. Телефон уведомляет о пропущенных от Миланы, мамы, Сани. Все меня потеряли, а я просто дура. Захожу в приложение, чтобы выбрать машину, и телефон вырубается. «Да что ты за железка глупая?» Кричу на него, будто это решит мои проблемы. Надо выходить из укрытия и ловить у обочины тачку. Вряд ли меня кто-то в таком виде подберет. Разве что оригинал какой. Любитель босых женщин в мужских рубашках. Можно, конечно, на автобус пойти, но я не знаю, где ближайшая остановка. А асфальт в окрестностях давно не мыли с шампунем. Ноги жаль пачкать. Поднимаю глаза к небу и говорю. «Если сейчас мне на голову кирпич свалится, то я пойму, но лучше пошли мне таксиста. Я, наверное, очень много в жизни согрешила, но обещаю исправиться». «Девушка, вы чего с вороной разговариваете?» Слышу сзади. Присматриваюсь, и правда на дереве передо мной ворона сидит, глазами хлопает. Она, наверное, решила, что я к ней обращаюсь с молитвой. Остроумного ответа не находится, поэтому молча поворачиваюсь. «Эля? Ну да. Кто еще в 8 утра может полуголой с птицами разговаривать на улице?» «Коля, ты случайно не таксуешь?» Улыбаюсь. «Бентли слишком шикарный автомобиль, чтобы на нем людей простых возить, но все-таки. Может, роль не получила, кушать хочется?» «Тебя со скидкой подброшу. Садись». Плюхаюсь на сиденье. Ноги отряхиваю, чтобы дорогие ковры не запачкать. «Где обувь?» «Не поверишь, у любовника вместе с платьем осталось». Начинает ржать. Я тоже невесело смеюсь. Звучит как глупый анекдот. «Теперь понятно. Ты с балкона вылезла на улицу по дереву. В вороне родственную душу нашла и с ней общалась, пока я не приехал». «Да, жена не вовремя пришла. Пришлось ноги выносить». «Мило». «А ты какими судьбами тут?» «За бывшей следил». «М-м-м». «Она к хахалю в этот дом приехала. Меня бросила окончательно». «Я думала, ты свободный». «Ты вроде тоже не упоминала про любовника». Молчим. У взрослых не бывает просто. Взрослые любят врать и усложнять себе жизнь. Решаю сменить тему. «Как дела-то вообще? Роль получил? Я ведь так и не извинилась тогда за то, что тебе пришлось испытать». «Получил. Главную». «Поздравляю». «Знаешь, если бы не ты, может, и не дали бы мне ее». «Как это?» «Ну, вот так. Все, что делается, к лучшему. Иногда мы понимаем это позже, чем стоило бы». «Не знаю. Возможно, ты и прав». «Если бы не распухшее лицо и галлюцинации, я бы играл хуже на пробах. За счет типажа бы прошел на второстепенную роль. Изначально делал ставку на внешность, а в виде гнома нельзя плохо играть. Я так старался, что меня с первого дубля утвердили, и у меня было такое счастье. Давно ничего подобного не испытывал, как глоток свежего воздуха. Так что спасибо тебе за дикобраза. И за бабманю. И за все». Смотрю на него. Не кичится, искренне говорит. «Тебе тоже спасибо». «За что?» «За то, что подвез. Мне как раз вот тут выходить. Ты меня очень выручил. Телефон-то севший». Машина останавливается у подъезда. Тянусь к ручке. «Слушай, раз уж мы теперь оба холостые...» «То можно жить спокойно». Продолжаю фразу. «Давай сходим куда-нибудь. Чисто по-дружески». «Коль, я тебе бывшую не смогу заменить. Я другая совсем, а ты любишь еще». «Так видно». «Ну, за остывшими чувствами шпионить не будешь. Ведь не зря за ней поехал». «Да, но сейчас думаю, что это был знак тебя встретить снова». Молчу. «Ты не торопись с ответом, подумай. Я тебя ни к чему не принуждаю. Просто кажется, мы с тобой смогли бы попробовать». «Неужели у известного актера нет на примете хорошей девушки?» «Есть одна. От любовника сбежала сегодня». Смеется. «Ладно, Николай, пойду ноги отмывать и душу заливать. Подумаю над твоим предложением». Улыбаюсь ему и, помахав рукой, скрываюсь в подъезде. «Мне Коля нравится, но я другого люблю. Вот только у него семья».